Глава 10. Президент позвонил в колокольчик, предлагая мистеру Брэдли начинать доклад. Мистер Брэдли пригладил усики и собрался с мыслями, чтобы не ударить в грязь лицом. Он начинал свою карьеру продавцом автомобилей, тогда его звали Перси Робинсон, но вскоре обнаружил, что конвейерное производство приносит больший барыш, и поставил на конвейер производство детективных романов. В этом деле ему очень способствовала публика, в доверчивости которой он убедился на основе торгового опыта. Он бойко сбывал свой товар, но иногда забывал, что он не на автомобильных торгах на помосте у Олимпии. Он презирал на свете всех и вся, включая Мортона Харроугейта Брэдли, за которого не дал бы и ломаного гроша, но уважал Перси Робинсона. Его книжки раскупались десятками тысяч. «Мне довольно трудно говорить», — начал он в приятной манере истинного джентльмена, которому предстоит беседовать с кучкой болванов. «Я нахожусь под впечатлением прошлых встреч и потому предвижу, что по сложившейся традиции и мне надлежит обнаружить убийцу в самом неподходящем для этого персонаже. Но миссис Филдер Флеминг лишила меня такой возможности. Я просто не знаю, где найти более подходящего кандидата в убийцы, чем сэр Чарльз. Каждому из нас, кому выпало несчастье выступать после миссис Филдер Флеминг, придется довольствоваться крохами, из которых едва ли можно соорудить версию, подобную той, что предложила миссис Филдер Флеминг. Я не хочу сказать, что не сделал всего, что было в моих силах. Я изучил дело, приложив к этому все старания, и результат получился более чем удовлетворительный. Но, как я уже заметил, успех последнего оратора наверняка затмит любые попытки, на которые отважатся остальные. Итак, с чего же я начал? Ах, да, я начал с отравляющего вещества. Мне показалось это очень существенным. Какое воображение надо иметь, чтобы додуматься, что в шоколадках можно обнаружить нитробензол? Мне приходилось в связи с моей работой знакомиться с практикой применения отравляющих веществ. Не знаю случая, чтобы нитробензол использовали в этом качестве с преступными целями. Бывали случаи, когда к нему прибегали в целях самоубийства. Были несчастные случаи, происшедшие по неведению. Но таких зарегистрировано всего 3-4, не больше. Меня удивляет, что никому из предшествующих ораторов эта мысль не пришла в голову. Поражает и то, что о ядовитых свойствах нитробензола знают очень немногие. Даже эксперты не всегда в курсе дела. Я говорил с человеком, который изучил курс естественных наук в Кембридже и теперь специализируется в химии. И он понятия не имеет, что нитробензол является ядовитым веществом. Более того, оказалось, что я лучше осведомлен в этом вопросе, чем он. Химик, работающий в коммерческой фирме, вряд ли вспомнит о нитробензоле, если речь пойдет об обычных отравляющих веществах. В их списках ядов нитробензол, естественно, отсутствует, хотя список этот весьма солидный. Существуют еще кое-какие нюансы. Нитробензол весьма широко используется. Вещество это может быть применено в любых отраслях производства. Нитробензол может служить растворителем универсального типа. Нам известно, что главным образом его применяют в производстве анилиновых красителей. Это важная сфера его применения, но не основная. Он широко применяется в производстве кондитерских изделий и в парфюмерии. Диапазон применения нитробензола обширен, охватить его невозможно, да я и не ставлю перед собой такую задачу. Короче говоря, от шоколадных конфет до автомобильных шин. Но что важнее всего, он чрезвычайно доступен. не представляет никаких трудностей получить его химическим способом. Любой школьник, соединив бензол с азотной кислотой, в процессе химической реакции может получить нитробензол. Я сам проделывал такой опыт сотни раз. Тут не требуется никакой дорогостоящей аппаратуры, только элементарное знание химии. Собственно, нитробензол может получить кто угодно, даже человек, не имеющий никаких познаний в области химии. Для этого требуется только знание самого процесса получения вещества как такового. Все это можно проделать тайно. Никто даже не догадается. Но все же, как я полагаю, незначительные сведения в этой области надо иметь хотя бы для того, чтобы задумать подобный опыт. С известной целью, во всяком случае. Итак, имея в виду наше дело в целом, я пришел к заключению, что использование нитробензола является не только единственной характерной для него особенностью, но вдобавок еще и наиболее важной вещественной уликой в деле. И не в том смысле, в каком синильная кислота, например, будучи труднодоступным отравляющим веществом, служит ценной уликой, которая может легко вывести на преступника, а нитробензол, как отравляющее вещество, доступное всем и каждому, и привлек преступника, замыслившего убийство. Отнюдь нет. Я как раз считаю, что в силу всего этого лицо, которое воспользовалось этим отравляющим средством, можно предельно просто выявить из очень ограниченного числа предполагаемых лиц. Мистер Брэдли сделал паузу, чтобы закурить сигарету. Никто из товарищей по клубу не проронил ни слова, что говорило об интересе, вызванном его речью. Брэдли, однако, не показав и вида, что он польщен, внимательно оглядев аудиторию, словно учитель, имеющий дело с классом придурков, он продолжал свою аргументацию. Прежде всего, предположим, что использовавший нитробензол обладал минимальными познаниями в химии. Возможно, тут следует кое-что уточнить. Это могла быть и самая общая осведомленность в химии, а могли быть и узкие конкретные сведения, связанные со специальностью. Речь, допустим, может идти о лаборанте, достаточно увлеченном своей работой, пролиставшем соответствующую литературу на эту тему в свободное от работы время. Такой персонаж мог бы нам вполне подойти. Или это молодая девушка, работница фабрики, где в производственном процессе используется нитробензол. В таких случаях существуют рабочие инструкции, предостерегающие от неосторожного с ним обращения, поскольку он обладает ядовитыми свойствами. Это уже второй персонаж, который может быть нам интересен. Вообще, по-моему, существуют два типа пользователя вышеуказанного вещества, способных применить его в качестве яда. Первый тип я уже с вами рассмотрел, и, как видите, он может быть двух видов. «В данном преступлении, — продолжал мистер Мортон Харроугейт Брэдли, — мы, по всей вероятности, будем иметь дело и с другим типом пользователя. Этот тип значительно превосходит первый по своим интеллектуальным возможностям. В этой категории вместо лаборанта мы имеем химика-любителя, а вместо девушки с фабрики, скажем, женщину-врача, занимающуюся проблемами токсикологии. А теперь отвлечемся вовсе от специалистов-химиков. Возьмем, например, некую даму, в высшей степени смышленую, которую чрезвычайно интересует такая наука, как криминалистика, причем интерес ее в основном сосредоточен на токсикологии как отрасли этой науки. Ну, скажем, такая, как миссис Филдер Флеминг. Миссис Филдер Флеминг вскрикнула от негодования, а на сэра Чарльза неожиданный, но вполне заслуженный, выпад Брэдли против ненавистной мучительницы произвел такое впечатление, что он, не сдержавшись, загоготал, иначе эти звуки, исторгшиеся из его груди, никак не назовешь. «Все поименованные мною лица, — продолжал с невозмутимым спокойствием мистер Брэдли, — вполне могут быть обладателями справочника Тейлора по судебной медицине, хранящегося среди прочих книг в их книжном шкафу. И притом не просто хранящегося, но и довольно часто используемого. Я согласен с вами, миссис Филдер Флеминг, что методика преступления выдает некоторые познания в криминалистике. Вы приводили в качестве аналога известное дело, которое, несомненно, имеет удивительную параллель с нашим. Сэр Чарльз приводил с той же целью другое дело. А я бы хотел напомнить о третьем. Получается смесь из нескольких известных старых дел, и я уверен, что это не случайно. Мысль о познаниях в криминалистике, которыми обладал убийца, осенила меня еще до того, как вы стали ее развивать, выступая с вашими версиями. К этому выводу мне помогло прийти соображение, что кто бы ни посылал шоколад сэру Юстасу, он непременно должен был владеть экземпляром справочника Тейлора. Признаю, что это чистая догадка, но когда я заглянул в собственный экземпляр справочника, то обнаружил, что статья о нитробензоле помещается на следующей странице после цианистого калия, а это дает большую пищу для размышлений. Докладчик помолчал. Мистер Читтервик кивком головы выразил свое согласие с ним и сказал: «Кажется, я понимаю вас. Вы хотите сказать, что любой человек, который роется в справочнике, где есть все про яды, и ищет среди них какой-то определенный, может попасть в разряд...» «Совершенно точно», — согласился мистер Брэдли. «Вы строите свою версию главным и преимущественным образом на ядовитом веществе, примененном преступником», — заметил сэр Чарльз вполне добродушно. «Не хотите ли вы нам сказать, что вам удалось установить личность преступника, исключительно исходя из этой единственной предпосылки?» «Нет, сэр Чарльз. Вряд ли бы я решился на такое. Я придаю большое значение этому лишь потому, что применение нитробензола, как я уже говорил, бесспорно является характерной особенностью расследуемого нами преступления, каковой факт сам по себе не может решить проблемы, но вкупе с другими обличающими убийцу уликами, выявленными в процессе расследования, когда сложный путь расследования остается позади, может оказаться решающим фактором для установления личности преступника. Посмотрим на факт использования нитробензола в свете всей истории преступления. Первое, что приходит нам в голову, это то, что преступление — дело рук не только очень неглупого, но и хорошо образованного человека, что сразу исключает первый тип персонажей, которые могли бы употребить нитробензол в качестве отравляющего вещества. Итак, исключаем лаборанта и фабричную девушку. Все наше внимание сосредоточено теперь на очень неглупом, образованном персонаже, интересующемся криминалистикой, обладающем познаниями в области токсикологии, а также, если я не ошибаюсь, что со мной бывает редко, экземпляром справочника Тейлора или подобной ему книженцией, которая стоит у нашего персонажа на полке. Вот заключение, которое я, дорогие мои Ватсоны, извлек из того факта, что из всех возможных ядов преступник избрал исключительно нитробензол. И мистер Брэдли с нескрываемым самодовольством, непонятным для его слушателей, погладил волосяную растительность над верхней губой. Всем своим поведением мистер Брэдли хотел показать, что он собою безмерно доволен и считает, что имеет на то основание. — Очень, очень занятно, — пробормотал мистер Читтервик, глубоко потрясенный. — Ну ладно, давайте подведем итоги, — произнесла мисс Демерс, ничуть не потрясенная. — Так в чем заключается ваша версия, если она вообще у вас есть? — Ну а как же? — Конечно, есть. Мистер Брэдли надменно улыбнулся. Ему впервые удалось вызвать раздражение у мисс Демерс, и это доставляло ему удовольствие. Но только по порядку. Я просто хотел продемонстрировать вам, что вывод, к которому я приближаюсь, неизбежен. А этого можно достичь, если внимательно проследить, так сказать, за ходом моих мыслей. Придя к определенным выводам относительно яда как такового, я затем занялся другими вопросами, ответы на которые привели бы меня к результатам, которые в дальнейшем можно было бы свести вместе и сопоставить между собой. Прежде всего, я занялся бланком, на котором было напечатано фальшивое письмо. Это была еще одна важная улика, помимо яда. Бланк меня сразу весьма озадачил. Не могу объяснить, почему, но имя Мейсон всколыхнуло в моей памяти неясные воспоминания. Мне показалось, что я слышал его совсем в другой связи, не имеющей ничего общего с прекрасным шоколадом этой фирмы. И тут я вспомнил. Боюсь, что мне придется говорить о своих сугубо частных обстоятельствах, — продолжал мистер Брэдли после короткой паузы, — и потому прошу сэра Чарльза заранее меня извинить, а то еще он упрекнет меня за дурной тон. Дело в том, что моя сестра, перед тем, как выйти замуж, была стенографисткой. Он внезапно умолк, словно искал в уме оправдание для подобной семейной подробности и не намерен был говорить о ней, но все же сказал, то есть по образованию она была выше уровня обычной стенографистки, она вообще-то училась до этого на секретаря высшей квалификации. Ну так вот, она устроилась в контору одной дамы, которая занималась тем, что поставляла на временную работу секретарш в крупные фирмы на тот период, когда их постоянные работники болели или уезжали в отпуск. Вместе с моей сестрой в конторе числились еще 2-3 девушки и нанимали их обычно на 2-3 недели. Таким образом, каждая могла сменить за год довольно много мест. Однако я отчетливо помню, что пока моя сестра работала в той конторе, одной из фирм, которую она обслуживала, замещая секретаршу кого-то из директоров, была фирма Мейсон и сыновья. «Этот факт может мне пригодиться», — подумал я, — «не в том смысле, что она могла навести меня на след убийцы, нет, но она могла свести меня с тем или иным сотрудником фирмы, возникни у меня подобная необходимость». И я отправился к сестре. Она все прекрасно помнила, ей у Мейсона очень понравилось. С тех пор прошло 3 или 4 года, и она всерьез подумывала, а не вернуться ли ей в фирму в качестве постоянной секретарши, представь себе такой случай. Естественно, в ту пору она еще не успела сойтись ни с кем из штатных сотрудников, но представить меня 2-3 из них было в ее возможностях, если бы это понадобилось. Между прочим, — сказал я ей как бы невзначай. — Мне показывали письмо, посланное сэру Юстасу вместе с коробкой шоколада. И меня поразило, что штамп фирмы на бланке и сам бланк я уже видел когда-то. — Ты случаем не на бланках писала мне письма, когда работала в фирме? — Точно не помню, — сказала она, — но сами бланки ты, конечно, можешь помнить. Мы писали на них, когда играли в настольные игры. Они подходили нам по формату. — Действительно, дома мы любили играть в разные настольные игры. Забавно, как в памяти остается связь, но не сами обстоятельства. И я тут же вспомнил. В одном из ящиков письменного стола у моей сестры лежала целая кипа этих бланков. Я часто сам резал их на листочки поменьше, чтобы удобнее было играть. Но к тебе-то они как попали? Она ответила довольно туманно, что, ну, взяла их в фирме, когда там работала. Я забросал ее вопросами, и тогда она мне рассказала, что однажды, собираясь уходить домой, она вспомнила, что к нам вечером должны прийти гости. А это значило, что мы обязательно будем играть в слова и всякие там шарады, а подходящей бумаги для этих игр осталось мало. Сестра вернулась, быстро поднялась наверх в офис и швырнула в свой кейс-атташе толстую кипу бланков, лежавших возле ее машинки. В торопях она даже не сообразила, что взяла их куда больше, чем нужно на один вечер, и нам этих бланков хватило года на 4. Это была половина стопки, что лежала у нее на столе. Я ушел от сестры в состоянии крайнего беспокойства. Но до этого я рассмотрел оставшиеся бланки. Мне показалось, это точно те же самые бланки, что и тот, на котором было напечатано письмо. Даже края слегка выцвели, как и на нем. Не только беспокойство охватило меня, но и тревога. Еще раньше мне пришло в голову, что поиски лица, написавшего сэру Юстасу письмо, прежде всего следует начать среди сотрудников фирмы, не исключая и тех, что работали там раньше. В этой истории с письмом меня очень многое смущало. Размышляя обо всем этом деле, я пришел к поразительному выводу, что, крутясь вокруг бланка, выстраивая концепцию относительно того, как его использовали полиция и другие заинтересованные в расследовании лица, впадали в заблуждение, помещая карету впереди лошади. Считалось само собой разумеющимся, что сначала убийца обдумал путь убийства, а затем предпринял попытку добыть бланк. Очевиднее всего, бланки уже находились в руках преступника, что и подсказало ему дальнейший ход действий. Было маловероятно, что бланк, попав в руки полиции, наведет на след преступника. Тогда как в предыдущем случае отравителя можно было бы выследить. Приходила вам в голову такая мысль, господин президент? Признаюсь, не приходила, — ответил Роджер. Получается, по Холмсу любая догадка неизбежно заключает в себе вероятность. Как это ни удивительно, но мысль у вас вполне здравая, Брэдли. С психологической точки зрения она, разумеется, превосходна, — согласилась и миссис Демерс. Очень признателен, — скромно откликнулся мистер Брэдли. Тогда вам будет ясно, почему мое открытие так меня смущало. Окажись под ним реальная почва, любой обладатель старого мейсоновского бланка с пожелтевшими от времени краями немедленно попадал бы под подозрение. Сэр Чарльз вместо комментария громко откашлялся, но всем было понятно, что он хотел этим сказать. Истинному джентльмену не подобало бросать тень подозрения на свою родную сестру. «Боже ты мой!» — покачал головой мистер Читтервик, выражая примерно ту же мысль, но попроще. Его больше волновали чисто человеческие взаимоотношения. А мистер Брэдли нагнетал напряжение. Был еще один момент, который я не мог не отметить. До того, как моя сестра пошла учиться на секретаршу, она носилась с мыслью стать медицинской сестрой. Девочкой в школе она прошла подготовительный курс и с тех пор была одержима этим желанием. Она не только читала всякого рода пособия по уходу за больными, но и медицинскую литературу. Несколько раз я заставал ее за чтением и чтением внимательным справочника Тейлора, который был у меня. Он снова замолк, но на этот раз никто высказаться не пожелал. Видимо, все полагали, что Брэдли переусердствовал. Итак, я отправился домой и там все обдумал. Мысль, что моя собственная сестра оказалась в списке подозреваемых, мало того, возглавляла список, представлялась мне абсурдной. Обычно в сознании не укладывается, что человек из нашего окружения может оказаться причастен к убийству. Эти вещи несовместимы. Но я поддался искушению и вообразил, что если бы на месте моей собственной сестры был кто-то другой, я бы уже готов был поздравить себя с тем, что расследование дела я завершил. Однако при том, как складывалось у меня, что было мне делать? В конце концов, — произнес Брэдли, несколько рисуясь, — я поступил так, как и должен был поступить перед лицом сложившейся ситуации. На другой день я отправился к сестре и напрямую спросил ее, было ли у нее что-нибудь с сэром Юстасом Пенфезером. А если было, то как далеко это зашло? Она взглянула на меня с недоумением и сказала, что до того, как прочла в газетах об убийстве, она о таком человеке даже не слышала. И я ей поверил. Я попросил ее вспомнить, что она делала вечером накануне убийства. Она взглянула на меня с еще большим недоумением и сказала, что в это время они с мужем находились в Манчестере, где остановились в отеле «Павлин», а вечером ходили в кино. Если она правильно запомнила, фильм назывался «Огонь судьбы». И я снова вынужден был ей поверить. Но, как полагается, на всякий случай я проверил то, что она мне сказала, и все в точности подтвердилось. В момент, когда пакет опускали в почтовый ящик, она имела 100-процентное алиби. Трудно выразить словами, какое я испытал облегчение. Мистер Брэдли говорил едва слышно, еле сдерживая нахлынувшие чувства, но Роджер поймал его взгляд, когда тот поднял на него глаза. В них мелькнула явная насмешка. Роджеру стало не по себе. С этим Брэдли надо держать ухо востро. Таким образом, первый билет оказался пустым, и мне пришлось внести изменения в некоторые разделы моей таблицы, которую я ранее для себя составил. Раньше я перешел к рассмотрению следующих пунктов. Мне пришло в голову, что старший инспектор Скотланд-Ярда Морсби, беседуя с нами в тот вечер, утаил от нас некоторые известные ему данные по делу. Я позвонил ему и задал несколько вопросов. Выяснилось, что письмо было напечатано на пишущей машинке системы Гамильтон номер 4, то есть на самой обычной ее модели, что адрес на пакете был написан самопишущей ручкой и притом печатными буквами. Почти с уверенностью могу определить, что это была ручка фирмы Onyx с пером средней величины, что чернила были приобретены в магазине фирмы Hartfield Fountain Pen Inc., и что пакет из обычной коричневой бумаги, равно как и тесьма, которой он был перевязан, не содержали никакой дополнительной информации. Никаких отпечатков пальцев нигде не было обнаружено. Возможно, мне не следует этого говорить, поскольку всем известно, чем я зарабатываю на жизнь, но клянусь, я абсолютно не представляю себе, как работают профессиональные сыщики, — с замечательной откровенностью вдруг заявил мистер Брэдли. В книге-то все просто, потому что автор знает, что его сыщик должен искать, он и ищет то, что надо автору, и ничего другого. В реальной жизни все происходит совсем по-другому. И знаете, что я сделал? Я решил скопировать метод моего литературного персонажа, сыщика, с точностью до мельчайших деталей. С этой целью я свел в таблице все полученные данные, фактические и предполагаемые. Материал получился на удивление громадный, и его надо было разместить в моей таблице, а затем из каждого пункта постарался извлечь как можно больше умозаключений, одновременно не забывая своей основной задачи — установить личность преступника, которая должна была бы постепенно выбраться на свет Божий из замысловато сплетенного гнезда моих умозаключений. Одним словом, — провозгласил торжественно мистер Брэдли, — я не мог окончательно и бесповоротно констатировать вину некой леди А, или, скажем, некоего сэра Б, ввиду отсутствия достаточной мотивации, поскольку для констатации их вины пришлось бы погрешить против логики, заложенного в моей таблице построения. «Правильно, правильно», — не мог не согласиться с ним Роджер. «Правильно, правильно», — как эхо вслед за ним повторили Алисия Демерс и мистер Читтервик. Сэр Чарльз и миссис Филдер Флеминг переглянулись и быстро отвели глаза, как ученики воскресной школы, застигнутые врасплох, когда они вдвоем занимались чем-то предосудительным. — Боже мой! — простонал мистер Брэдли. — Если бы вы знали, как я устал. — Господин президент, я прошу пятиминутного перерыва. Мне надо отдохнуть и выкурить полсигареты. Президент любезно предоставил мистеру Брэдли эти 5 минут, понимая, как ему необходимо восстановить свои силы.